Глава 37. У Томаша было свое государство. Правда, пока только на бумаге. Зато он сам мог в нем все обустраивать и ежедневно менять по своему вкусу. Идея родилась благодаря длинным рулонам кальки, которые дедушка и тетка Хелена, приезжавшие теперь часто, разворачивали на столе. На них акварельными красками были нарисованы многоугольники и линии границ, план земли, принадлежавший Гинью. Сквозь бумагу просвечивали яркие, ровно очерченные полоски. Государство Томаша было неприступным. Со всех сторон его окружали болота, подобные тому, где живут змеи с красными головами. Всю его поверхность должны были покрывать леса. Но, подумав, Томаш все же оставил немного светлой зелени лугов. Дороги не нужны. Что это за девственный лес, пересеченный дорогой? Поэтому путями сообщения были реки и озера, соединенные голубыми перемычками каналов. Разумеется, специально приглашенные люди могли туда попасть. На болотах Томаш обозначил секретные тропы. Все обитатели немногочисленные, ибо страна создавалась прежде всего для зверей. Зубров, лосей, медведей жили исключительно охотой. Наступили осенние холода, и Томаш лишился стола. Из закрытой на зиму части дома его перенесли в пристройку, но лишь для того, чтобы рассматривать за ним планы и вести беседы, в которых повторялось слово «реформа». Опасаясь расспросов любопытной Хелены, Томаш в случае опасности перетаскивал свою карту и другие принадлежности на столик в комнате бабки Дельбиновой. Та не беспокоила его еще, и потому что чаще всего лежала в постели больная. Зато он вынужден был выслушивать ее жалобы и брюзжания, что все про нее забыли, что она живет здесь у чужих, сгинет в этом захолустье и уже никогда-никогда не увидит сыновей. Проклинала она и литовцев за их черную неблагодарность. Если бы Константин, Теодор и вся польская армия не сражались с большевиками, что осталось бы от их Литвы? А что отец и дядя Томаша получили за это в награду? Им нельзя хоть на несколько дней приехать в родные места, точно уголовникам. Письма от них шли окольным путем через Латвию с большим опозданием. Между Польшей и Литвой даже это было запрещено. С письмами разыгрывались целые комедии. Томаш наблюдал, каким бабка прибегала хитростям, чтобы заставить послать лошадей на почту, когда долго не было оказии в местечко. Она притворялась, что умирает, лишь бы только кто-нибудь поехал к доктору Кону, даже в самую распутицу, а потом ее пальцы тряслись, разрывая конверты, глаза моргали. На щеках проступал кирпичный румянец. Томаш не мог относиться к ней всерьез, пропускал мимо ушей ее ворчливые сетования и в то же время чувствовал какую-то злость от того, что она все время говорила о своем Константине. Бабушка Мися и тетка утверждали, что ничего путного из него не вышло. Теперь он стал кадровым офицером, поручиком Улан. Значит, наверняка не признался, что закончил всего 3 класса, ведь чтобы получить офицерское звание, нужно окончить школу. В том, как она носилась с ним, было что-то смехотворное. И эти ее жалобы на Гинье, что она целиком зависит от суркантов в доме, где никто даже обед как следует подать не умеет, что ей слова некому сказать, и на Антонину, которая здесь расхозяйничалась, и даже на домашний табак, который Томаш резал для нее тонкими полосками, а затем скручивал папиросы. Они выглядели красиво только когда он обрезал ножницами клочья, торчавшие из гильзы. Он с удовольствием перебирал их. Ровные, уже в коробочке. Бабку он слушал внимательно, лишь когда та расписывала, как замечательно будет, когда, наконец, приедет мама и заберет и ее, и его. Несколько раз в неделю Томаш отправлялся в село на уроки к Юзефу. Выписывая цифры, он очень старался. Похвала учителя была для него важна. И ничего, что обе бабки и тетка вовсе не испытывали к Юзефу почтения. Когда руки Юзефа лежали на столе, плечи его вздымались, кадык на жилистой шее ходил вверх и вниз, его грузность была солидной. На нее можно было положиться. Быть может, Томашу как раз и не хватало человека, который, если уж скажет «это хорошо, а это плохо», значит, так оно и есть. Время от времени являлись литовские чиновники, когда бабушка Миссия и тетка прятались, потому что принимать их слишком учтиво было негоже. Они не хотели осквернять себя обществом тех, кого называли свинопасами, вроде чиновники, а по сути мужики. Заглядывая в приоткрытую дверь, Томаш видел, как гости сидят с дедом, который ради дипломатии даже делал вид, что пьет, чтобы соблазнить их водкой. Потом дед подъезжал вместе с ними к свирну, и Пакенос грузил в их бричку мешок, а то и два, овса для лошадей. Эти визиты увеличивали порцию разговоров о делах, а участие в них принимала даже бабушка Миссия, стоявшая у печи и раскачивавшаяся из стороны в сторону. По делам дедушке случалось отправляться и в город. Он клал деньги и документы в полотняную сумочку, вешал ее на шею и для верности прикалывал булавками к теплой фуфайке. Лишь поверх этого он надевал рубашку, шерстяную кофту и жилет. Между уголками жесткого воротника дедушка втискивал узел галстука, державшегося на резинке. Из одного жилетного кармана в другой тянулась цепочка от карманных часов. После поездки в Боркуны Томаш начал работать над специальной тетрадью, которая выглядела как книга. Сидя в комнате бабки Дельбиновой, или, если там было совсем не вмоготу, под лампой в столовой, он ровно разрезал бумагу на четвертушки и склеивал края. Сделал он и обложку из картона, а на ней написал «Птицы». Заглянув внутрь, чего никому не довелось, ценность труда заключалась в его секретности, и он возненавидел бы любого посмевшего ее нарушить. Можно было обнаружить заголовки крупные и подчеркнутые, а под ними маленькими буквами описания. Томашу с трудом удавалось преодолевать склонность к неуклюжим каракулям. Он медленно водил пером и высовывал язык от усердия. И поставил таки на своем, потому что в целом труд выглядел чисто. Возьмем, к примеру, Дятлов. Разумеется, больше всего его восхищал появлявшийся в парке зимой большой пестрый дятел. Только у одного вида, большого, голова красная. Итак, дятел белоспинный, Picus levcotus L. И внизу обитает в лиственных лесах, если находят в них достаточно старых трухлявых деревьев, а также в хвойных лесонасаждениях, зимой приближается к человеческому жилью. Или желна, Picus Martius L. Самый крупный из семейства дятловых, черный, с красным пятном на голове. Гнездится в хвойных и березовых лесах. Желну Томаш видел в Боркунах, не вблизи, потому что подойти близко невозможно. Она лишь мелькает, как уже было сказано, между стволами берез, и эхо разносит по лесу ее пронзительное «Кри-кри-кри!». Он не знал, что «Эл» или «Линни» пишется после латинского названия в честь шведского естествоиспытателя Линнея, который первый классифицировал виды, но добросовестно вписывал это, чтобы его книга о птицах не отличалась от других систематических перечней. Примечание. Линни. На самом деле следует писать Линнеус. Конец примечания. Латинские названия нравились ему своей звучностью, например, овсянка. Эмбериза цитринелла. Или дрозд-рябинник, турдус пиларис, или сойка, каррулус гландариус. Некоторые такие названия отличались невероятным количеством букв, и Томаш постоянно перескакивал глазами со своей тетради на страницу старой орнитологии, чтобы не пропустить какую-нибудь из них. Даже после многократного повторения названия все равно звучали хорошо, а ореховка совсем уж волшебна. Нуцифрага кариокатактес. Эта тетрадь подтверждала способность Томаша сосредоточиваться на том, что его увлекало. Труд оправдал себя, ибо назвать птицу, заключить ее в слова — почти то же самое, что обрести ее навсегда. Бесконечное число красок, оттенков, трелей, пересвистов, хлопаний крыльев, когда он переворачивал страницы, все это было здесь, перед ним, и он некоторым образом упорядочивал обилие бытия. В птицах все тревожит. Ладно, они есть, но разве можно ограничиться простой констатацией этого факта? Свет переливается в их перьях во время полета. От желтого тепла внутри клювов, которые птенцы открывают в гнезде среди чащи, нас пронзает дрожь любовной общности, а люди считают птиц мелкой деталью, эдакой движущейся декорацией, и едва удостаивают вниманием между тем, как, оказавшись вместе с такими земными чудесами, они должны всю свою жизнь посвятить единственной цели — вспоминать выпавшее им счастье. Так приблизительно думал Томаш, и его не слишком волновали ни реформа, ни дела, хотя обеспокоенность, которой обо всем этом говорили взрослые, заставляла задуматься беспрерывно. Погеры, Бальтазар, Лук. Достаточно смышленый, он отчасти понимал, о чем речь, но симпатии не испытывал. Он, несомненно, желал дедушке удачи, но предпочел бы, чтобы тот не устраивал совещаний с теткой Хелиной.